все надо делать с силой. Эй, эй, земноводные! Или как вас там, брюхоногие? Веселей, веселей! Сегодня у нас плановая выволочка, потому что разбаловались вы у меня, разленились совсем. Выволочка — это когда попрятавшихся улиток выволакивают на свет Божий и устраивают им разнос. Ну-ка, вылазьте из своих домиков. Вижу вас всех. Чтобы перестать быть мокрыми и сопливыми, а стать красивыми и счастливыми, надо не лениться, надо шевелиться. Ну что скажете? Не слышу. Но тут что-то пошло не так. Нерадивые улитки, вместо того, чтобы разноситься, начали сами дразниться. Наша Тафтиша даже страшнее, чем летучая мыша. Наша Тафтиша даже смешнее, чем сосновая шиша. Вот покажу я вам и мышу, и шишу. Трепещите, негодники! Куда вас определить? В суп или на котлеты? Но даже это их не испугало. До чего дошло? Они начали приставать. Тафти, лучше скажи, что ты нас любишь. Нет. Тафти, ну скажи. Вы негодны, вы недостойны. Тафти, Тафти, ну скажи, что ты нас любишь. Нет и нет. Ну, Тафти, Тафти, жрица, жрица. Ладно, я люблю вас, уродики. И тут коварные вероломные улитки показали всю свою улиточную сущность. «Ага!» – закричали они. «А мы ненавидим Тафти! Ура! Мы ненавидим Тафти!» «Да на здоровье! Вот сейчас вытащу вас из домиков и надаю порожкам. Мы съедим тебя, Тафти! Это мы еще посмотрим, кто кого съест. Ну-ка, где моя сковородка? А вот не съешь и не съешь!» «Ха-ха-ха! Пока сковородка греется, рассказывайте, за что вы меня ненавидите?» «За то, что ты называешь нас улитками!» «Но вы ведь улитки! Мы светящиеся существа!» «А вот и нет! Вы противные, склизкие и ползучие!» «Вот за это мы ненавидим Тафти!» «Но вы же меня и обожаете!» «Да, мы обожаем Тафти и ненавидим!» Вот это хорошо. Хорошо это, негодники. И я вас тоже люблю и ненавижу. Это сильная комбинация, не правда ли? Как я вас учила? Все надо делать с силой. За это прощаю вас. Живите пока. В общем, выволочка получилась как-то не очень. Но погодите у меня, лопатусики. В следующий раз устрою вам жертвоприношение, веселенькое и славненькое.